видимо, сумевший приструнить приступы ненависти. Что меня весьма удивило, его речь из архаичной славянской речи, которую я разбирал с помощью способности к языкам, полученной в наследство от первого всадника, очень быстро приближалась к современной. Такой скорости обучения можно было только позавидовать, о чем я его тут же и спросил. — Ты ж сам умеешь проникать в чужие мысли и головы, командир, — ответил кротышка с легким удивлением. — У нас схожий дар, а с таким даром можно перенять из чужой головы что угодно, даже чужую речь. А наши языки очень схожи. Я так и думал, не стал я открывать Черномору свою собственную несостоятельность в ментальном даре. Но я сейчас не об этом. Познакомься, это Глория. Знаешь, кто она? Я ж не слепой, командир. Она ведьма. Вот и отлично, что не слепой. Глория, это Черномор, представил я карлика своей добровольной помощнице. Ведь у нее, в отличие от кротышки, никакой связывающей нас клятвы не было. В общем, так, товарищи. Никто не против, если мы с вами сейчас пустим под нож несколько тысяч врагов-ублюдков и немного возвысимся в чинах. Я решил больше не тянуть и заняться, наконец, уничтожением живой силы противника. Глория на это заявление отреагировала вполне спокойно. Она-то прекрасно была осведомлена о моих планах. А вот Черномор от такого заявления даже подпрыгнул на месте, а его нижняя челюсть изумленно отпала. — Несколько тысяч от штима! — все еще не веря, приспросил он. — Скорее, это тьма-тьма, — ответил я, заметив, как загорелись рубиновые огоньки в его глазах. В древнеславянском языке слово «тысяча» будет звучать как «тьма». Тьма, темь. Также 10 тысяч называлось «тьма-тьма», что можно перевести как «тьма-тьмущая». «Тьма-тьмущая», — пораженно прошептал коротышка, во времена которого таких армий даже не встречалось. «А ты, оказывается, страшный человек, ведьмак. Но я рад, что именно ты мой господарь».